В глобальную эпоху богохульства. 17. Глобальные конфликты под знаком богохульства. 1989 год. Сатанинские стихи. Новая глобальная эпоха богохульства началась с угрозы смерти писателю Салману Ружди со стороны лидера иранской революции Аятоллы Хомейни в день Святого Валентина в 1989 году. Этот призыв, переданный по тегеранскому радио, быстро привлек всеобщее внимание. Всего через несколько часов Ружди позвонил первый репортер. «Каково это?» – спросили писателя. «Быть приговоренным Хомейни к смерти». «Плохо», – ответил автор с британской сдержанностью. Однако втайне он задавался вопросом, сколько дней или недель ему осталось жить. Ружди запер дверь, опустил жалюзи и чуть позже покинул свой дом, в который уже никогда не вернулся. В то время ни он, ни его окружение не осознавали, что этот день стал не только вехой для него, но и значительным историческим поворотом для всех. Писатель и его книга. Дело Ружди хорошо задокументировано, не в последнюю очередь в захватывающей автобиографии «Джозеф Антон», его подпольный псевдоним, вышедший в 2012 году. Уже в истории его семьи прослеживалось отстраненное увлечение религиозными традициями, которые позже породило магический или фантастический реализм, чем прославился первый успешный роман писателя «Дети полуночи». Ружди родился в Бомбее в 1947 году. В возрасте 13 лет отец отдал его в престижную английскую государственную школу. Затем будущий писатель продолжил изучать историю в Королевском колледже в Кембридже. История его семьи, уходящая корнями на два континента, сформировала интерес Ружди к миграционным процессам, культурным разрывам и гибридным идентичностям. «Миграция, — писал Ружди в первых набросках к сатанинским стихам, — ставит под вопрос все — и эмигранта, и иммигранта, и личность, и культуру, и веру. Поэтому, если это роман о миграции, он должен вращаться вокруг самого этого вопроса. Он должен представлять кризис, который он описывает». В то время писатель еще не знал, что вскоре сам окажется в центре такого кризиса. Горькая ирония заключается в том, что Ружди, иммигрант с раздвоенной идентичностью, начинающий писатель, который интересовался главным образом социальными и культурными проблемами британских мусульман, сам стал символом столкновения культур. Книга «Сатанинские стихи», оказавшаяся в центре спора, по-своему рассказывает о культурных конфликтах и гибридной идентичности. У обоих главных героев, Саладина и Джибрила, индийское происхождение. Саладин отрицает эти корни и полностью отождествляет себя с британской культурой. В то время как Джибрил с неохотой тянется в Лондон, чтобы жить с английской любовницей. Бурный сюжет романа трудно пересказать вкратце. В начале книги Саладин и Джибрил вместе падают с самолета, взорванного террористами, но чудом остаются в живых и оказываются в Англии. У Саладина временно отрастают рога, и он превращается в козлоподобное дьявольское существо. А Джибрил начинает чувствовать себя ангелом. Около третьей книги посвящено сновидениям Джибрила, играющим роль вставок в основном сюжете. Обвинения в богохульстве были направлены против них. Особенно против сюжетной линии о бизнесмене Махаунде. Его пророческие откровения поначалу находят лишь нескольких последователей в пустынном городе Джахилия. Он бежит, чтобы установить в оазисе Йисриб новое религиозное управление, носящее жестокий и деспотичный характер. Спустя четверть века Махаунд возвращается в Джахилию, ему удается покорить враждебный город. Поэту Баалу, который ранее сражался с пророком, удается спрятаться в изысканном борделе. Там он уговаривает проституток сыграть в ролевую игру, в которой они представляют 12 жен Махаунда для своих клиентов. Он сам вживается в свою роль и женится на 12. Однако в конечном итоге бордель закрывается, женщин, а затем и Баала арестовывают и приговаривают к смертной казни. Многие детали этой истории вызвали гнев благочестивых мусульман. начиная с имен Махаунд, использовавшиеся средневековыми христианами оскорбительное именование для Мухаммеда как демона, Джахилия – невежество, псевдоним Мекки, покорность – название новой религии, намекающее на ислам, что означает покорность Богу. Особенно ожесточенную реакцию общественности вызвала сцена в борделе. Нередко высказывалось искаженное мнение, что в ней жены Мухаммеда изображены шлюхами. Автор всегда настаивал, что он изображал последовательность снов, а не писал историю Мухаммеда и ислама. Такого рода аргументы вряд ли могли убедить мусульманских критиков. В сущности, их не так уж волновало то или иное оскорбительное высказывание. В их глазах свободная литературная обработка жизнеописания пророка как таковая была богохульством. От литературного произведения до богохульства. Обычная жизнь романа до того, как она превратилась в общественном восприятии в одно оскорбление ислама, продолжалась совсем недолго. Сразу после публикации в Великобритании в конце сентября 1988 года литературные критики приняли его неоднозначно. Одни видели в нем необыкновенный современный эпос, другие, как критик из Observer, роман, который на расплавленных крыльях погрузился в пучины нечитабельности. Автор самоиронично задавался вопросом, насколько большим стал бы в случае с этой книгой легендарный клуб 15-й страницы, то есть сообщество читателей, которые не могут преодолеть начало толстой книги. В любом случае, вскоре стало ясно, что чтение книги не является необходимым условием для общественного возмущения. Первой искрой на индийском субконтиненте еще до выхода романа в свет стали дискуссия и интервью с автором в газете «India Today». Книга была описана как атака на религиозный фундаментализм, и было высказано опасение, что она вызовет лавину протеста. Член парламента Индии Саед Шахабуддин затем напал на Ружди в открытом письме, обвинив его в сатанинских намерениях, и призвал запретить книгу, признавшись, что не читал ее, но ему не нужно ходить по грязной канализации, чтобы знать, что такое грязь. Уже 6 октября 1988 года в Индии был введен официальный запрет на ввоз сатанинских стихов. Чуть позже за ней последовала Южная Африка, а в последующие несколько месяцев еще несколько стран. Осенью того года Ружди был приглашен в Йоханнесбург в качестве одного из основных докладчиков на Конгресс против апартеида. Но в стране нарастали протесты мусульман против сатанинских стихов. Появление писателя означало бы раскол в движении против апартеида, и он остался в Англии. Из левого борца с колониализмом Ружди превратился в представителя старого мирового порядка, основанного на угнетении. Фатима Мир, известная южноафриканская университетская преподавательница, представляющая мусульман индийского происхождения, заявила, что в конечном итоге Ружди своей богохульной книгой нападает на Третий мир. 22 ноября 1988 года великий шейх университета Аль-Ахзар в Каире потребовал, чтобы британские мусульмане приняли судебные меры против богохульной книги, которая выдавала ложь и фантазии за факты. В Великобритании уже раздавалось все больше голосов, призывающих ввести санкции против книги и ее автора. В декабре начались первые демонстрации мусульман в Англии, в частности в Брадфорде, столице Карри западного Йоркшира с высокой долей выходцев из Индии, прошли сенсационные акции протеста, такие как публичное сожжение книги 4 января 1989 года. В ответ критикам представитель исламских общин заявил, что если кто-то, например, Ружди, воспользовался своим правом на свободу слова, задев чувства миллионов мусульман, то им тоже должно быть позволено выразить свою обиду демократическим способом. Однако вскоре на митингах против автора стали скандировать смертельные лозунги, а кукол, изображавших Ружди, подвергали унижениям или сжигали. 28 января протесты достигли британской столицы. 8 тысяч мусульман прошли маршем через лондонский Гайд-парк. На этом фоне толпа из 2000 демонстрантов, протестовавших 12 февраля перед зданием информационного центра в США в столице Пакистана, Исламабаде, казалась более скромной. Но их радикализм был несравненно сильнее. Они использовали лозунги против американских собак и призывы вроде «повесить Салмана Ружди». Полиция открыла огонь, но не смогла предотвратить штурм здания, кульминацией которого стало снятие американского флага, который был сожжен вместе с чучелами Ружди. 5 или 6 демонстрантов были убиты, десятки ранены. Через 2 дня аятолла Хомейни издал свою фетву. Он объявил, что автор сатанинских стихов, его издатели и другие люди, помогшие ему, приговорены к смерти. «Я призываю всех благочестивых мусульман скорее казнить их, где бы они их ни нашли, чтобы в будущем никто не посмел оскорбить священную веру мусульман. Тот, кто будет убит на этом пути, будет считаться мучеником». Днем позже в Иране был объявлен день траура, кульминацией которого стала масштабная демонстрация перед посольством Великобритании в Тегеране. В течение 6 месяцев сатанинские стихи, очевидно, свободно продавались, но теперь все книги Ружди были запрещены к ввозу, а за голову автора назначена многомиллионная награда. С самого начала иранская пропаганда утверждала, что это был отнюдь не единичный акт отдельного человека, а систематический заговор Запада. В Иране было объявлено, что британская разведка наняла Ружди для написания этого оскорбительного пропагандистского произведения. В более подробной записке аятолла осудил роман Ружди как давно спланированную атаку колониальных и сионистских сил, покусившихся на корни исламской религии и ее духовность. Бог хотел, чтобы богохульная книга «Сатанинские стихи» была опубликована именно сейчас, чтобы мир тщеславия, высокомерия и варварства показал свое истинное лицо давно лелеемой вражды к исламу. 10 лет подполья. В первые дни угрозы неназванный поклонник послал Салману Ружди футболку с надписью «Богохульство – это преступление без жертв». Это утверждение, конечно, не относилось к предполагаемому богохульнику, поскольку 14 февраля 1989 года он начал долгое и мучительное испытание, которое закончилось лишь более 10 лет спустя. В скором времени его нормальная жизнь закончилась, и он оказался в подполье под усиленной охраной полиции, меняя места жительства, строго ограничивая контакты с людьми и тем более публичные выступления. Страх стал постоянным спутником писателя и тех, кто его окружал. К этому добавилось общественное мнение, которое, как правило, отнюдь неблагожелательно относилось к нему, остроумно комментируя его предполагаемые привилегии, а также высокие расходы, понесенные на него. В Великобритании публичные упреки со стороны политиков и интеллектуалов сопровождали годы пребывания Ружди в подполье настолько постоянно, что он дал излиянием британской сенсационной прессы название «Ежедневное оскорбление». Не все смотрели на ситуацию так, как Иэн Макьюэн, который заявил испанским журналистам, что охрана Ружди стоит гораздо меньше, чем охрана принца Чарльза, хотя последний никогда не писал ничего серьезного. Писатели Рольд Даль и Джон Ле Карре напали на своего коллегу Ружди как на извлекающего выгоду из неприятностей. А историк Лорд Дарк Хью Тревор Ропер дошел до высказывания, что не возражал бы, если бы несколько мусульман устроили засаду на преследуемого в темном переулке ночью и попытались немного отшлифовать его манеры. Правительство Тори при Маргарет Тэтчер, которое появляется в сатанинских стихах под именем «Мисс Пытка», и Джонни Мейджери, сторонником которых Ружди никогда не был, также действовали отстраненно. Норман Тэббит, доверенное лицо премьер-министра Тэтчер, охарактеризовал Ружди как законченного негодяя, чья публичная жизнь была чередой достойных презрения измен своему происхождению, религии, национальности и избранной им новой родине. Даже часть лейбористской оппозиции держалась в стороне. Чтобы понять, что жизнь Ружди находится в реальной опасности, не требовались регулярные сообщения разведки об иранских отрядах убийц. В конце концов, известные иранские политики в изгнании уже становились жертвами покушений, организованных Тегераном. Сразу после публикации сатанинских стихов были совершены нападения на книжные магазины. В августе 1991 года потенциальный убийца взорвал себя в Лондоне. Примерно в то же время было совершено покушение на двух переводчиков романа, в результате чего японец Хитоси Игараси был убит, а итальянец Эторе Каприоло тяжело ранен. Так и не раскрытое покушение на жизнь норвежского издателя Уильяма Нюгера в октябре 1993 года было также явным образом мотивировано фетвой Хомейни. Первыми жертвами смертного приговора, однако, стали два мусульманина. 29 марта 1989 года были расстреляны бельгийский великий имам Абдулла Аль-Ахдаль и его библиотекарь Салим Эль-Бехер. Аль-Ахдаль ранее критиковал фетву как неправомерную. Наконец, ночной поджог отеля в Сивасе, Турция, в начале июля 1993 года, в ходе которого были убиты 37 деятелей искусства, алевитов, стал известен как погром Ружди. Атака была направлена в первую очередь против Азиза Несина, который ранее нелегально и против воли Ружди опубликовал фрагменты сатанинских стихов в Турции. Попытки писателя пойти на уступки, чтобы закончить свою жизнь в подполье, не увенчались успехом. Всего через несколько дней после вынесения фетвы Ружди выразил сожаление по поводу того, что его публикация вызвала злобу среди ярых последователей ислама. «В мире, где много конфессий, — сказал он, — все должны помнить о чувствительности других людей». Ответ из Тегерана был таков: «Даже если Ружди раскается и станет самым благочестивым человеком в мире, каждый мусульманин должен сделать все возможное, чтобы отправить его в ад». Также и после смерти престарелого Аятоллы 3 июня 1989 года его фетва осталась в силе. Даже когда в конце 1990 года Ружди, измотанный после полутора лет упорной борьбы по настоянию умеренных британских мусульман, подписал исламское исповедание веры и заявил о готовности отказаться от дальнейших изданий и переводов романа, ситуация не изменилась. Начались конфликты между конкурирующими мусульманскими лидерами в Саудовской Аравии, Египте и Иране, и участники соглашения с Ружди не смогли или не захотели в этих обстоятельствах добиться отмены фетвы. В принципе, она остается в силе и по сей день, причем иранские организации регулярно продлевают срок ее действия. Но растущее общественное и дипломатическое давление, а также более решительная позиция британского правительства – привели к тому, что в августе 1998 года иранские чиновники заявили: «Фетва не будет активно исполняться». Защита отдельных лиц постепенно ослабевала, а в марте 2002 года она была полностью снята. С тех пор повседневная жизнь Ружди вернулась в нормальное русло. «Эта туча прошла над моей жизнью», — признался он 15 лет спустя. СМИ, политика и общество. Динамика возмущения СМИ и эскалации протестов по всему миру кажутся впечатляющими и даже определяющими будущие тенденции в эпоху современных средств массовой информации, в том числе еще за несколько лет до того, как смартфоны и социальные сети позволили осуществлять массовые коммуникации практически в режиме реального времени. Газеты, радио и особенно телевидение уже доказали, что они являются огромным медиарезонансным пространством для глобального мусульманского протеста. Очевидно, что этот протест имел большой потенциал для построения общности. Очевидно и то, что протест был подходящим средством для преодоления многочисленных трений внутри ислама. В конце концов, духовный лидер Ирана говорил только от имени шиитов, которые в абсолютном выражении составляют меньшинство мусульман. Центральную роль в распространении протеста сыграла мусульманская община Великобритании, где обществу пришлось примириться с мультикультурным наследием Британской империи. Положение мусульман в Англии в конце XX века преимущественно характеризовалась социальной дискриминацией и культурной изоляцией. Таким образом, гнев британских мусульман по поводу сатанинских стихов был не в последнюю очередь высвобождением многочисленных переживаний обиды, в то время как протесты создали новую форму опыта общности. Когда в январе 1989 года Салман Ружди наблюдал по телевидению за сожжением книг в Братфорде, он увидел восторженно гневные лица, ликующие от ярости, и людей, которые считали, что их идентичность рождается из их ярости. Более того, сама эта акция демонстрировала важность средств массовой информации. Первое ритуальное сожжение книг в Болтоне близ Манчестера в начале декабря 1988 года было почти полностью проигнорировано прессой, несмотря на большое число участников. В Братфорде, напротив, местный фотожурналист, посланный на демонстрацию, побуждал протестующих поджечь экземпляр романа, прибитый к палке, как раз для соответствующего снимка, и сделал этот снимок, позже широко разошедшийся в СМИ. Конечно, не стоит забывать, что протесты впервые были сознательно инициированы религиозными лидерами и политиками на индийском субконтиненте, в Иране, а также в Великобритании. Саму фетву Хомейни часто описывают как ход в перетягивании каната между радикалами и умеренными в Иране. Таким образом, сторонники жесткой линии смогли торпедировать сближение страны с Западом поначалу успешно. Более того, после изнурительной и изматывающей войны против Ирака, новый образ врага был необходим, чтобы скрыть внутренние слабости. И наоборот, наблюдатели полагают, что только победа умеренной фракции, выразившейся в избрании Мохаммада Хаттами, президентом Ирана в мае 1997 года, сделала возможным решение дела Ружди. Конечно, все эти повседневные политические соображения и поводы не могут объяснить глубинные причины ярости, вызванные делом Ружди в 1989 году. Очевидно, что писатель индийского происхождения начал свою игру с религиозными традициями, имея критически провокационные намерения. Но столь же очевидно, что ни один автор до него не встречал столь резкого неприятия из-за столь же откровенных или провокационных текстов против ислама. Ружди стал одной из первых жертв тенденции к фундаменталистской радикализации и одновременно политизации ислама по всему миру, которая нашла одно из самых ранних и ярких проявлений в Иране Хомейни с 1979 года. Ее глубинные причины и основания здесь не могут быть исследованы. Но стоит отметить, что политический ислам и фундаментализм не просто представляют собой возвращение к старому исламу, даже если радикальные салафиты и самопровозглашенные спасители Запада сегодня утверждают это с редким единодушием. Скорее, согласно диагнозу такого исследователя ислама, как Томас Бауэр, налицо потеря религиозного центра и исчезновение толерантности к двусмысленности, то есть способности терпеть неоднозначность и противоречия. Развитие в этом направлении Бауэр недвусмысленно интерпретирует как показатель процесса модернизации в исламском мире. Противоположные позиции. Представители политического ислама, не колеблясь, полностью оправдали фетву Хомейни. Калим Сиддики, основавший в 1972 году Мусульманский институт в Лондоне, во всеуслышание призвал всех присутствующих на собрании поддержать смертный приговор Ружди поднятием рук. Среди многих британских мусульман, занявших такую позицию, был певец Кэт Стивенс, принявший ислам. Вскоре после издания фетвы он заявил, что Ружди должен быть убит, и повторил это в теледебатах 2 месяца спустя. Письменное оправдание попытался дать летом 1989 года доктор Шабир Ахтар, член Совета мечети Братфорда, в брошюре под названием «Будьте осторожны с Мухаммедом». Как следует из названия, он пытался донести до западных читателей особую чувствительность мусульман к оскорблению пророка и его семьи. Выступив с расчетливой клеветой и унижением пророка ислама, Салман Ружди, этот террорист с пером, намеренно пренебрег этим предупреждением. Но защита чести пророка – долг всех мусульман. Любой мусульманин, который не чувствует себя оскорбленным книгой Ружди, перестает быть мусульманином уже от одного этого факта. Сатанинские стихи стали лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить веру от отступничества. Ахтар обвиняет противоположную сторону, которую он называет либеральной инквизицией, в недифференцированном черно-белом мышлении и лицемерных двойных стандартах. Если публичные сожжения книг хотя бы привели к тому, что проблемы мусульман были приняты во внимание в средствах массовой информации, то эти сожжения тут же были обращены против мусульман как нацистские методы. В Англии до конца XIX века подстрекательские или богохульские тексты публично сжигались палачом. И разве не британские демонстранты совсем недавно публично сжигали свои налоговые декларации в знак протеста? В конце концов, фетва Хомейни выглядит как оправданная самозащита против литературного терроризма Ружди после месяцев многострадального и безуспешного протеста. В то же время среди представителей исламских ассоциаций и мусульманской интеллигенции было много умеренных голосов, которые дистанцировались от фетвы, подчеркивали мирный характер своей религии и заявляли о принципиальной поддержке свободы мнений. Однако по существу многие разделяли мнение сторонников жесткой линии о том, что книга представляет собой собрание оскорблений, святотатств, богохульств и непристойностей, и что автор, будучи урожденным индийским мусульманином, является вероотступником. Согласно этой позиции, обработка истории о пророке и его спутниках была слишком очевидна, чтобы ссылка на фантастический и вымышленный персонаж романа или сон в романе могла быть признана весомым аргументом защиты. Для большинства мусульман, по словам иракского журналиста Амира Тахери, болезненна сама мысль о том, что пророк Мухаммед может фигурировать в романе. Художественная обработка религиозных откровений затрагивает фундаментальное табу. «Я лучше умру, чем увижу оскорбление ислама», — сказал аятолла Маджлеси несколько столетий назад. Арабская пословица гласит: «Убей меня, но не насмехайся над моей верой». Игра со священной мифологией, окружающей Мухаммеда и Коран, часто воспринимается как атака на ядро коллективной идентичности мусульман. Вероисповедание, которое, в отличие от христианства, быстро стало доминирующей религией большинства, критика религии также рассматривается в большей степени как нарушение общественного порядка. В этом контексте отступничество Ружди означает измену собственному происхождению и собственной общине. Однако среди критиков Ружди было и много немусульман, особенно представителей других религиозных общин. Именно поэтому Иран сразу после обнародования фетвы обратился к папе Иоанну Павлу II с просьбой выступить против сатанинских стихов. Несколько недель спустя иранского посла при Святом Престоле спросили в интервью, серьезно ли он верит, что католики могут поддержать охоту на человека во имя Бога. В ответ собеседник сослался на смертную казнь для многих грешников, о которой говорится в Священном Писании монотеистических религий. Он своими руками и без колебаний привел бы в исполнение смертный приговор Ружди, если бы у него была такая возможность. Наконец, в ответах на вопросы посол намекнул на некий священный союз между исламом и христианством, который оставит в стороне все споры, чтобы вместе бороться с неверием. Такой союз не возник на глобальном уровне, но Ватикан, как и многие представители католической церкви, осудил сатанинские стихи. Например, архиепископ Леона кардинал де Курте провел параллели между оскорблением христианской и мусульманской веры. «Вчера христиане были оскорблены фильмом, который исказил образ Христа, а сегодня мусульмане оскорблены этой книгой о пророке». Однозначно отвергая фанатичную реакцию, такую как фетва, которая сама по себе является оскорблением Бога, де Курте выразил солидарность со всеми, кому придется страдать от этой боли в духе добродетели и молитвы. Бывший президент США Джимми Картер, известный как глубоко верующий баптист, в связи с оскорблением, нанесенным мусульманам сатанинскими стихами, вспоминал свою скорбь по поводу кощунственных сцен фильма «Скорсезе», «Последнее искушение» и сетовал на межкультурную рану, которую трудно залечить. Похожие голоса можно было услышать и в Великобритании. Уже через несколько недель после принятия фетвы представители различных вероисповеданий, в том числе христиане, иудеи, мусульмане и индусы, жаловались на несбалансированность действующих законов о богохульстве и призывали к их расширению. В то же время, в феврале 1989 года, был возрожден комитет против закона о богохульстве. Защитники Ружди сплотились под знаменем статьи 19 Декларации прав человека ООН, которая устанавливает право на свободу мнений и их выражения, а в США, разумеется, под знаменем первой поправки с ее гарантией свободы слова. Один американский журналист, говоря о спорных дебатах с представителями мусульман, сформулировал со сдержанным пафосом следующее. «Они должны понять, что первая поправка – это наша религия». Британская правозащитная организация Article 19, основанная в 1987 году, переросла в Международный комитет в защиту Салмана Ружди и его издателей, которые поддержали многие национальные пен-центры. Среди прочего, Комитет защиты проводил кампанию за полную отмену параграфа о богохульстве в Соединенном Королевстве. Английский писатель Тони Харрисон пошел еще дальше в своем личном ответе на фетву – кинематографической поэме под названием «Банкет богохульников» июль 1989 года. В ней он устраивает банкет с участием известных личностей мировой истории в ресторане Омара Хайяма в Брадфорде, месте, которое раньше было посвящено христианскому богослужению. Владелец ресторана – средневековый персидский математик с нетрадиционными религиозными взглядами. Среди гостей Вольтер, Мольер и лорд Байрон, а также Салман Ружди, чей стул, однако, остается пустым и чья неявка в конечном итоге испортила праздник. В реальной жизни Харрисон и Ружди встретились за ужином в доме лейбористского политика Майкла Фута. Они говорили о том, что богохульство является одним из корней западной культуры. Сократ, Иисус Христос и Галилео Галилей всех их судили за богохульство, и все же философия, христианство и наука были в глубоком долгу перед ними. Подобным образом публицист Леон Уисельтир назвал Салмана Ружди англо-индийским Вольтером и напомнил, что Европа тоже была теократическим обществом, где сжигали книги и людей. «Именно богохульство освободило нас». «Двукратный тост за богохульство сегодня». Всего несколькими годами ранее такое восхваление богохульства вряд ли было бы мыслимо. Дебаты о богохульстве, похоже, имеют тенденцию создавать бинарную логику и исключать оттенки серого. Оживленные дебаты о сатанинских стихах велись во многих странах. Примечательная, хотя и запоздалая побочная сторона этого спора развернулась в Германии в мае 1995 года. Речь шла о кандидате на премию мира немецких книготорговцев Анимаре Шимель, гранд-даме немецких исламских исследований, которая до этого времени была известна только специалистам. В интервью газете «Тагестимен» ее спросили, изменилось ли ее представление об исламе после угрозы смерти в адрес Ружди и Таслимы Насрин со стороны Хмейни. Исследовательница ответила отрицательно и добавила, что знает причины, по которым эти писатели подверглись нападению. Конечно, угроза смерти – это всегда что-то ужасное, но я считаю, что даже здесь многие вещи преувеличены, если вы знакомы с менталитетом. Я видела, как взрослые мужчины плакали, когда узнали, что было в сатанинских стихах. Это тоже, на мой взгляд, дурной способ задеть чувства большой толпы верующих. Затем последовали публичные дебаты, похожие на культурную войну, в которых приняла участие большая часть немецкой интеллектуальной элиты. Они характеризовались необычными союзами. «Билд», левая газета «Тац» и феминистская «Эмма» выступили яростными критиками «Шимель», а также полемическими преувеличениями. Конечно, ее высказывания, в которых, по крайней мере, можно было услышать сомнительное уравнивание между призывом к убийству и оскорблением религии, безусловно, заслуживают критики. Но попытки представить Шимель как новообращенную мусульманку, даже как религиозную фундаменталистку, явно перегнули палку. Письмо протеста в комитет жюри, подписанное многочисленными знаменитостями, призывало не присуждать Шиммель премию. Одним из подписавших письмо был Гюнтер Вальров, представитель Германии в комитете поддержки Салмана Ружди. Вальров, на первый взгляд, галантно, но по сути несправедливо критиковал восторженную поддержку фетвы со стороны Шиммель и ее членство в партии идиотов Кэта Стивенса. Церемония награждения все же состоялась 15 октября 1995 года во Франкфурте. В ней нашли отражение предшествующие дебаты, которые, по словам федерального президента Херцога, после бесславного начала способствовали углублению взаимопонимания в нескольких направлениях. Заявления против приказа Хомейни об убийстве и в пользу свободы мнений, а также в пользу межкультурного диалога, привели дело к вполне примирительному завершению. Межкультурные перекосы. Левым интеллектуалам явно было трудно занять определенную позицию по делу Ружди. Разве они не были на стороне социально и культурно дискриминируемых мусульман в метрополии бывшей британской колониальной империи? Разве они не стремились сделать все, чтобы избежать и осудить антимусульманские стереотипы? Они не хотели, чтобы их любой ценой обвинили в колониализме? По иронии судьбы, именно это обвинение британец до мозга костей Джон Ле Карре позже выдвинул в адрес индийского уроженца Ружди. Снова и снова протесты против Ружди интерпретировались как реакция на расизм и антиисламизм. Образцом для такой позиции стала газетная статья, написанная Ясмин Алихбай Браун, журналисткой, родившейся в Уганде и воспитанной в шиитском духе в пятую годовщину фетвы. В ней автор, представляющая себя как леволиберальную, антироссийскую и феминистскую мусульманку, лишь вскользь затрагивала судьбу находящегося под угрозой смерти писателя Салмана Ружди. Она фокусируется на дискриминации миллиона британских мусульман, которых либеральная элита карикатурно изображает жестокими варварами. С одной стороны, это привело к формированию осадного менталитета, который угрожает усилением фундаментализма. Но есть и повод для оптимизма, потому что мусульманская община плюрализируется и все чаще обсуждает спорные проблемы. Статья заканчивается вопросами о взаимосвязи между свободой выражения и ответственностью, а также о возможности духовной жизни за пределами гражданского общества и индивидуализма. Выражаясь несколько эвфемистически, роковое 14 февраля стало таким образом продуктивным катализатором дебатов. Без этого вызова, полемически утверждает автор, жизнь исчерпывалась бы неотъемлемым правом носить голубые джинсы и есть гамбургеры из Макдональдса. Салман Ружди мог прокомментировать подобную рефлексию лишь с горькой иронией. Как хорошо, что Хомейни инициировал дебаты о ценностях, несомненно стоящие того, чтобы переработать некоторых писателей в гамбургеры. В ретроспективе, посвященной 20-летию фетвы, сама автор также призналась, что недооценила страшную силу воинствующего исламизма, интерпретировав дело Ружди как часть бесконечной колониальной борьбы. Еще в начале марта 1989 года, впоследствии ставший знаменитым постколониальный теоретик Хоми Пхабха, один из черных голосов в защиту Салмана Ружди, сформулировал проблему, в которой он оказался. Он чувствовал себя зажатым между культурными императивами западного либерализма, с одной стороны, и абсолютистско-фундаменталистским толкованием ислама, с другой. Куда обратиться тем, кто видит пределы либерализма в той же мере, в какой боится нетерпимости фундаментализма? Ни тот, ни другой полюс неприемлем для тех черных сообществ, которые поддерживают права мигрантов, беженцев и этнических меньшинств, выступая за многонациональное общество и против расовой или культурной дискриминации. Пустые антимусульманские заявления или настроения против третьего мира могут быть отвергнуты только с этой точки зрения. Пхабха не знает ответа на поставленные им вопросы. Он лишь утверждает, что сами сатанинские стихи являются подлинно постколониальным произведением, направленным против европоцентризма и этноцентризма. По-иному отнеслась к делу Ружди американская журналистка Лоретта Коттин-Погребин. В своем феминистском журнале «МС» летом 1989 года она описала свои впечатления от встречи американских писателей с представителями мусульманской общины. Последние хотели убедить писателей в неприемлемости богохульной книги. Первые, наоборот, хотели убедить мусульман в святости свободы слова, закрепленной в первой поправке. Погребин не изменила существенным образом свою позицию в ходе дискуссии. Вместо этого ее «женское я» развило чувство, разделяемое с другой стороной, а именно чувство того, что твои обиды преуменьшаются, что от них отмахиваются. Она сравнила дебаты о порнографии с дебатами о богохульстве. Так же, как мусульманам больно видеть писателей, защищающих сатанинские стихи, многим женщинам больно видеть энтузиазм, с которым известные писатели поддержали Хастлер против иска Джерри Фолвелла, правоконсервативного проповедника, пародируемого мужским журналом «Хастлер». Защита прав порнографов заставляет феминисток, выступающих за гражданские права, пройти испытание на прочность. То, чего хотели феминистки в деле «Хастлер», это, я полагаю, то же самое, чего хотят мусульмане здесь. Признание боли от определенных выражений. Как бы кто ни относился к этому сравнению, оно подчеркивает изменившийся контекст глобальных дебатов о богохульстве по сравнению с традиционной ситуацией в западной культуре. Долгое время в этом конфликте стороны казались четко разграниченными. С одной стороны, доминирующие системы верований, представленные рука об руку церковью и государством, с другой стороны, неортодоксальные и непривилегированные, которые бросали вызов доминирующим системам или были поставлены ими на место. Теперь эта линия фронта была смещена. Насмешливых аутсайдеров вдруг обвинили в том, что они представляют господствующее мнение. Внезапно стало непонятно, была ли их насмешка направлена против фундаменталистских клирикальных мул или против дискриминируемых иммигрантов из третьего мира. И был ли роман Ружди антиколониальной притчей, написанной мигрантом, или культурной эксплуатацией исламской религиозной истории беспринципным светским делягой? 2004 год. Убийство в Нидерландах. Между 1989 годом, когда была принята фетва, и следующим глобальным конфликтом из-за богохульства, спором о карикатурах 2005 года, прошли полтора десятилетия обостренного столкновения культур. Шокирующая атака на башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года стала переломным моментом. Три года спустя убийство Тео Ван Гога 2 ноября 2004 года вновь подняло в глазах общественности вопрос о богохульстве. Голландский режиссер ехал на велосипеде в центре Амстердама, когда его догнал и застрелил другой велосипедист. Мохаммед Буйри, голландец с марокканскими корнями, перерезал горло своей тяжелораненной жертве, а затем приколол мясницким ножом к ее груди пятистраничное письмо с признанием, призывая к священной войне против неверных и убийству других, названных по именам людей. После этой уличной казни убийца вступил в перестрелку с полицией, вероятно, с целью умереть как мученик. Однако он был арестован и позже предстал перед судом. Перед тем, как его приговорили к пожизненному заключению, в своем последнем слове Буйри заявил, что ни о чем не жалеет и в любой момент совершит преступление снова. Как мусульманин он был обязан отрубить головы всем тем, кто оскорбляет Аллаха и его пророка. Тео Ван Гог в некотором смысле был вероятным объектом ненависти экстремистов. Он привлек к себе внимание не столько своими кинематографическими работами, сколько своими необычными оскорблениями. В частности, его жертвой стал Леон де Винтер, писатель еврейского происхождения, которого он обвинил в использовании своего еврейства для саморекламы. Ван Гог не стеснялся самых отталкивающих выпадов. Например, что де Винтер якобы мог удовлетворить свою жену, лишь обмотав стальную проволоку вокруг своего члена и крича «Освенцим» при достижении кульминации. Эвелин Ганс, молодая еврейка, критиковавшая эти высказывания, быстро стала следующей жертвой Ван Гога. Он приписал ей «влажные сны», в которых ее трахал доктор Менгеле, врач из Освенцима. Но и разгневанные христиане уже подали в суд на Ван Гога за то, что он назвал Иисуса «этой гнилой рыбой из Назарета». Мусульмане, которых он неоднократно называл «козотрахателями», были таким образом не единственными объектами его оскорблений. Сам Ван Гог видел себя в традициях великих голландских писателей послевоенного времени – Вильяма Фредриха Херманса и Герарда Реви, которые оба предстали перед судом за резкие высказывания на религиозные темы. В романе, опубликованном в 1951 году, Херманс вложил в уста персонажа оскорбительные замечания о католиках. «Самая грязная, самая подхалимская, самая заблуждающаяся, самая отсталая часть нашего народа». Реве, который был пылким приверженцем римско-католической церкви и решительным критиком левых, был обвинен в богохульстве в 1966 году за некоторое описание в своем романе. Процесс прошел все инстанции, прежде чем Верховный суд окончательно снял обвинение. Таким образом, убийство Тео Ван Гога было гораздо большим, чем трагическая встреча заблудшего религиозного воина с голландским эксцентриком. Это также объясняет, почему это дело всколыхнуло голландское общество как никогда ранее. Произошедшее в мае 2002 года убийство правого популистского политика Пима Фортюйна радикальным борцом за права животных уже потрясло республику. Но второе убийство, убийство Тео Ван Гога, было воспринято всеми сторонами как проявление столкновения цивилизаций. Согласно письму с признанием, настоящей целью убийства была Аян Хирси Али, член парламента Нидерландов, происходивший из Сомали. Ее жизненный опыт девочки и молодой женщины в различных исламских странах сначала поставил ее на путь мусульманской ортодоксии, но в конечном итоге привел в движение процесс внутреннего освобождения. Незадолго до предполагавшейся даты ее принудительного брака она уехала в Нидерланды. Там она быстро стала одной из самых заметных публичных фигур, критикующих ислам, особенно его сексуальную мораль и угнетение женщин. Это также стало темой фильма, который Тео Ван Гог снял по сценарию Али. «Покорность-1». 11-минутный короткометражный фильм был показан по голландскому телевидению в августе 2004 года. Сопровождаемый ударами кнута, он рассказывает о судьбе различных женщин, которые были насильно выданы замуж или изнасилованы. В фильме стихи Корана, оправдывающие эти злоупотребления, проецируются на обнаженное тело женщины в чадре. Эта работа была не просто обсуждением фактов. Она должна была провоцировать. В обосновании этого Али опиралась на историю западной религиозной критики, которая также не ограничивалась фактологическим анализом. По мнению Али, в противостоянии с исламом должно быть разрешено все, кроме насилия. После убийства Тео Ван Гога дебаты стали еще более радикальными. Одиночка Мохаммед Буйери стал воплощением всего ислама, и его поступок вызвал сильные антимусульманские рефлексы. Политики говорили об угрозе гражданской войны. Лидер партии Фортюйн усмотрел в этом действии экстремистов, которые плюют на нашу культуру. Они даже не говорят на нашем языке и ходят в смешной одежде. Таким образом, религия была приравнена к этническому происхождению. Вскоре после нападения телетекст общественного телевидения сообщил, что преступник имел исламскую внешность. Возникла резкая поляризация, в которой систематически проводилось различие между голландцами и мусульманами, хотя последние на самом деле были людьми, родившимися в Зволе или Лейдене и говоривших с местным акцентом. Здесь всплыли проблемы голландского иммиграционного общества. Если иммигрантов из Суринама еще принимали как неотъемлемую, пусть и экзотическую часть национальной культуры из-за колониального прошлого голландской Вест-Индии, то с гастарбайтерами из Марокко и Турции дело обстояло иначе. И наоборот, полемистов и провокаторов, таких как Али и Ван Гог, обвиняли в распространении всеобщей исламофобии и поощрении расизма. Даже такой здравомыслящий наблюдатель, как писатель Гейерт Мак, сравнил способ создания «Покорность-1» с антисемитским фильмом 1940 года «Вечный жид», в котором отталкивающие образы, излишества и священные тексты были объединены, чтобы внушить, что все последователи данной религии ведут себя в соответствии с тем, за что их осуждают.